«Ты умный парень», — сказал он. «Не люблю умников». «Луна», — заговорил Огр. «Спокойствие». Он ткнул пальцем в сторону полного лунного диска. «Нил Армстронг ходил по морю спокойствия». И, помолчав, добавил. «Она сделана из сыра. Но перед тем, как положить ее на чизбургер, надо снять пластик». Майки вздохнул. «Что случилось с этим парнем?» — спросил Шрама Дух. «Он шоколадный», — пояснил Майки. «Сам вижу», — огрызнулся Шрамодух. «Почему он шоколадный?» «Потому что это все, что он о себе помнит». Майки думал, что сейчас старикан забросает его вопросами, но тот, похоже, удовлетворился его ответом. «Парни, а имена у вас есть или вы только...» «Я Майки, а это Ник». «Кларенс», — назвал себя Шрамодух. «Приятно...» «Нет, не сказал бы, что приятно познакомиться». «Что вы?» — в тон ответил Майки. «Это мне очень неприятно». Это рассмешило Кларенса. Он откинулся в кресле, опять хлебнул виски, закусил, немного покачался и, наконец, промолвил. «Если вы настоящие, а я думаю, что вы настоящие, то скажи мне, как сделать так, чтобы вас увидели и другие люди?» «Никак. Этого не получится». Кларенса отказ не выбил из седла. «Ну, тогда вам придется сидеть здесь вечно». Майки в ярости потряс решетку. «Мы не всесильны. Или вы думаете, что мы можем делать все, что на ум взбредет?» «Ну, что-то вы же можете. Ты можешь сделать себя похожим на самое настоящее пугало. Все эти клешни и выпученные глаза. Ну, ты вытворял разные штуки, когда я вас только-только поймал». Кларенс качнул кресло вперед. «А ну давай, повтори». «Еще чего, я тебе не мартышка в цирке». «Вообще-то, если принять во внимание, что ты сидишь в клетке», — возразил Шрамодух, «то ты как раз эта самая мартышка и...» «Где мартышка?» — обрадовался Огр. «Хочу мартышку. Майки, сделайся мартышкой. Ну, пожалуйста». Майки проигнорировал его. Не только потому, что ему вовсе не хотелось строить из себя обезьяну, но также потому, что он попросту не мог этого сделать. Словно двоечник, рисующий каракули в тетради вместо букв, он прекрасно справлялся с чудищами, страшилищами и всякими вывихнутыми бяками. Но изобразить что-то реальное ему было не под силу. Самое большее, на что он был способен в этом плане, — какой-нибудь жуткий ящер с обезьяньей мордой. «Слушай», — сказал Майки Шрамодуху, изо всех сил стараясь держать себя в руках. «Девушка, которую нам надо спасти, — Скинджекер. Вот кто действительно может доказать, что мы существуем. Она может вселиться в кого угодно. Тогда люди поверят тебе». Вид у Кларенса был сомневающийся. «Хм, это у тебя шуточки такие, да? Смеешься надо мной, да? Поосторожней. Смотри, не то, не то». «Не то что?» Кларенс вскочил на ноги, отбросил коробку с цыпленком и бутылку куда-то в живой мир. «Не то я не знаю что!» — проорал он и принялся вышагивать взад вперед, спотыкаясь о собственную полумертвую ногу. «Теперь, когда я вас поймал, я не знаю, что с вами делать. Единственное, что знаю, это что не могу вас отпустить ни сейчас, ни потом. Никогда!» Он уставился на луну, как будто там был написан ответ. «Мне опротивило попрошайничество, грязные скамейки, все эти уклончивые взгляды. Хочу, чтобы меня уважали, чтобы на меня смотрели. Вы, мой билет в... мой билет в...» Тут он снова упал в кресло, закрыл лицо руками и заплакал. «Я не знаю, куда. Я не знаю. Не знаю...» Он всхлипывал и всхлипывал, словно позабыл о существовании своих пленников. Затем рыдания перешли в похрапывание. Шрамодух уснул. «А «Теперь нам можно уйти?» — спросил Огр. У Майки больше не было сил сердиться на него. «Нет, Ник», — просто сказал он. «Прости, друг, но мы не можем уйти». Он ласково потрепал Ника по мягкому плечу. Когда он отнял руку, ладонь была покрыта тонким слоем шоколада. «Мягкое плечо». И в этот миг на Майке снизошло озарение. Он понял, каким дураком был до сих пор, как узко мыслил. Будь здесь Али, она бы сразу сообразила. Даже Ник додумался бы, если бы, конечно, был таким, как прежде. «Да!» — воскликнул Майки. «Да, Ник, ты можешь уйти! Ты можешь выбраться из этой клетки в любую секунду!» «Окей», — согласился Огр. После чего сделал шаг вперед, затем другой, прижался к кроватным рамам, а потом продавил себя сквозь них, словно помадка, которую процеживают сквозь сито. На мгновение он застыл. Половина туловища снаружи, половина внутри. Латунные прутья пронизывали его как раз посередине.